всех других видов воспитания. Физическое воспитание. Комитет все предвидел и все обсудил, народный закон все регулировал. Всем надо с самого начала знать, что республика заботится о своих детях не только со времени их рождения, но даже и в период беременности их матерей. Сейчас же после брака молодые супруги обучаются всему, что они должны знать в интересах матери и детей. Так как республика распорядилась, чтобы были составлены сочинения по анатомии, гигиене и тому подобного, и открыла необходимые для этого курсы. Новые инструкции на время беременности указывают все предосторожности, которые мать должна принимать для себя и будущего ребенка. Роды происходят в присутствии членов семьи и почти всегда нескольких акушерок. Врачи постоянно составляют новые инструкции, указывающие в мельчайших деталях все, чего требует здоровье матери и физическое состояние ребенка. Не думайте, что хотя бы одна женщина не знает того, что она должна знать. Так как создание для республики, возможно, более совершенных и счастливых детей считается наиболее важной из всех общественных функций, то Конституция ничего не упускает для того, чтобы воспитание сделало матерей способными в совершенстве выполнять эту функцию. Нет ничего интереснее курсов материнства, которые считаются специально подготовленными для этого матерями семейств, для будущих молодых матерей, счастливых тем, что они несут в себе первый плод самой чистой любви, ибо только в период беременности они посещают эти курсы, на которых могут присутствовать из мужчин только их мужья. Там обсуждаются тысячи вопросов, относящихся не только к кормлению ребенка и отнятию его от груди, прорезыванию зубов, обучению ходьбе, его питанию, одежде и купанию, но и к развитию и усовершенствованию каждого его органа. Так как мы убеждены, что ребенок может быть известным образом также сформирован, как и растения и животные, и что пределы усовершенствования человеческого рода еще неизвестны. Я прибавлю, забегая вперед, что так как на матери лежит воспитание ребенка до 5 лет, то ее инструктируют также по всем вопросам, касающимся умственного и нравственного воспитания. И мы придаем такое значение этому начальному воспитанию, проводимому матерями под руководством отца, что республика издает журнал для матерей, где печатаются все полезные указания. Судите, сколько собирается указаний такого рода, когда все женщины и все мужчины достаточно обучены, чтобы делать их. Вы замечаете уже, что в то время, как прежде наши женщины и мужчины были только большими детьми, не способными воспитать других, наши матери и отцы теперь являются женщинами и мужчинами, достойными этого имени, и вполне способными вести воспитание своих семей и сделать из детей настоящих мужчин и настоящих женщин. Следствия этого первого большого нововведения неисчислимы, и вы найдете еще массу нововведений такого же рода. Если ребенок рождается больным или уродливым, то ему оказывается всяческая помощь на дому у матери или в случае необходимости в специальной лечебнице. И мало таких болезней или уродств, которые врачебное искусство не могло бы излечить или исправить при помощи недавно изобретенных искусных инструментов, доставляемых республикой, никогда не останавливающиеся перед расходами. Бесполезно говорить вам, что мать всегда сама кормит своего ребенка, и в тех редких случаях, когда она не может выполнить этот долг и наслаждаться этим счастьем, всегда находится достаточно родственниц или подруг, или соседок, или согражданок, которые с удовольствием соглашаются стать второй матерью ребенка. Для этой цели коммунальное должностное лицо и акушерки имеют всегда список всех женщин, которые в случае нужды способны заменить мать. Мать не покидает своего ребенка ни во время кормления, ни после него. Она всегда имеет его перед глазами, она окружает его нежностью и, как благодетельная богиня, устраняет все несчастные случайности, которым подвергали ребенка некогда наемные.